Глава 24. Поверить. Надя. Бессонная ночь отзывается в моей голове болью. До будильника еще 10 минут. Я не знаю, как жить дальше, мне просто очень страшно, и это странное ощущение, будто постоянно ищешь почву под ногами, а она все расползается и как болото засасывает. Почему меня занесло в мир этих страшных, беспринципных, ставящих деньги превыше честной жизни людей? Почему на институтской дискотеке мне не встретился химик-энтузиаст или скромный учитель биологии? Мы бы поженились, родили Веру и жили на зарплату долго и счастливо. С премией покупали технику, ездили по выходным на дачу к его родителям и раз в 2 года на море дикарями. Это неплохая жизнь. Это понятная жизнь, где у людей нету второго дна, нету времени и финансов на гулянки, где после 35 откладывают дочки на институт, а потом на свадьбу, где вот эти все постельные новшества и эксперименты от лукавого. Понежничали, поцеловались, и не тянет постоянно где-то адреналинчику хапнуть. Господи, Надя, ну о чем ты? Рассуждаешь как бабка. Да потому что к черту летит вся наша с Марией теория о мужской неверности. В отличие от бывшего мужа, Иван — прекрасный любовник, а женщин у него, судя по интернету, было чуть ли не в 2 раза больше, чем у Витора. По самым скромным подсчетам, я 20-я. Это унизительно и мерзко. Еще хуже, что мой сосед прав. Без его помощи я теперь не смогу развестись с мужем. Закусываю под одеяльник и тихо вою. Да кого я обманываю? Если бы Иван не появился, бывшие родственники точно отобрали бы у меня дочь. Просто упекли бы меня в клинику и вышли из ситуации героями. Кошмар! Какой кошмар! У меня не было шансов. До чего опустился Витор? В 32 покалечиться и навсегда расписаться в профнепригодности вместо того, чтобы учиться. Симбиоз матери и алкоголя сделали из него безвольное существо. Что будет с их клиникой, когда все узнают правду? А кто же ей расскажет? Бедная бабушка. Мне хочется забить на все и никуда не ходить, просто обнять дочь и, как когда-то, когда она была совсем маленькой, провести день в пределах одной комнаты. Обниматься, целоваться, спать, играть в кубики, смотреть мультики. Вот это мое! А не опозориться на весь интернет, как замужняя женщина, прыгнувшая в постель к случайному сожителю. Меня начинает тошнить. Кажется, организм против таких жестоких формулировок, но факт есть факт. Я дура, которая снова влюбилась, видите ли, и снова влетела в некрасивую историю. Будильник оповещает меня о том, что пора вставать. Я слышу, что под дверью спальни замирают шаги. Неужели Иван тоже не спит? Переживает, да ну быть не может. Не хочу его видеть. Мне нечего ему сказать. От стыда горят щеки. Но ведь с другой стороны, если бы Иван просто хотел мною попользоваться, то тогда зачем ему вникать в мои проблемы? И уж тем более пытаться их решить. Нет, это не сходится. «Надя», — слышу голос соседа за дверью, — «вставай, я знаю, что ты не спишь». Собравшись с духом, выползаю из спальни. Иван смотрит в дверной глазок, а потом переводит на меня свой хмурый взгляд. «Все, как я и думал. Журналисты уже на лестнице сидят, как птицы на жердочке. Боюсь, что работа и сад на сегодня отменяются». «Это невозможно», — говорю с обвиняющим запалом. «Меня некому подменить, некому кормить, если уволят. А когда я уйду, ты сможешь дать тем терпеливым ребятам, киваю на дверь, хоть целую подъездную конференцию на тему «Мои женщины! От моделей до клинической идиотки!» «Перестань, Надя!» — качает Иван головой. «Все не так. Я понимаю, как выгляжу, но просто поверь, что мои чувства к тебе искренние, черт!» Да у меня был 1001 более простой способ получить женщину, чтобы согреть постель. Но я выбрал тебя. Осекается, потому что из спальни выходит Вера. Доброе утро. Доброе утро, зайка. Подхватываю я дочку на руки и, прикрываясь ею как щитом, сбегаю в ванную. Я решительно запихиваю в себя и дочь завтрак, надеваю вещи, уже через полчаса стою в прихожей, разглядывая в глазок троих персонажей. 2 девушек и парня. В целом они не выглядят опасными. Если вызвать такси, то можно попробовать выйти из квартиры. «Можно их как-нибудь убрать?» — строго спрашиваю соседа. «Дать интервью», — хмыкает он. «Но я бы не советовал. Через пару часов сюда приедут мои люди, и мы все решим». «Не могу», — говорю упрямо. «У меня смена через полтора часа начинается. Вера, одевайся быстрее», — рявкаю на дочь. «Я сейчас», — куксится она, волоча за собой шарф. «Игрушечку взять забыла, надо взять», — топает в спальню. Я терпеливо выдыхаю. «Надя», — подходит сзади ко мне Иван. «Ну, хочешь, мы скажем всем, что любим друг друга и хотим пожениться?» «Хочу ли я?» — нарочито усмехаюсь. «Второе предложение руки и сердца в моей жизни выглядит еще хуже, чем первое». «Прости», — психует сосед. «Ей-богу, я ищу варианты, как минимизировать грязь». «Грязь?» — вспыхиваю. «Значит, то, что между нами, это все-таки грязь?» «Нет, Надя!» — неожиданно рявкает сосед. «Между нами могла бы быть семья. Я не виноват, что мы с тобой встретились при таких сомнительных дано. Но, видимо, иного пути столкнуть нас у судьбы не было. И я готов за это побороться, а ты...» Как, собственно, я и предполагал, зарылась в страхах и обидах на весь род мужской. Это очень удобно, я понимаю. «А ты, значит, ни одной из тех женщин, что у тебя были, не обижал?» — прищуриваюсь. «Я?» — нарочито смеется он. «Да у меня за всю жизнь постоянных женщин, которые могли мне что-то предъявить, было всего 5. И ни с одной дольше 3 месяцев я не задерживалась, ни с одной. Из них 2 в институте были, еще 2 были с женщинами, которые никогда не станут афишировать связь. А про 5-ю ты уже слышала». «Это почему не станут афишировать связь?» — позволяю себе женское любопытство. «Потому что одна из них моя коллега, а 2-я восстановила девственность и вышла замуж за очень влиятельного человека, родила ему 2 детей и страшно дорожит своим положением». «А остальные?» — хлопаю глазами. «Ну, те фото...» «Да это все модели, отношения для пиара, инфоповодов, скандала. Нет, я не буду врать. С некоторыми я спал, но я их имен даже не помню. А на лицо они все похожи, особенно если перекрасят волосы». Прикрывая глаза, ложусь спиной на дверь. Очень хочется поверить. А заодно еще и в то, что он действительно все проблемы наши с Варей решит, что не сольется и не попросит ничего неудобоваримого взамен. В мужика хочется мне поверить, Господи. И вдруг меня простреливает здравой мыслью. Разве то, что я в своем абсолютно невыгодном положении стою, качаю права, выбираю, это ли не значит, что мужик не врет? Он не обижается, не хлопает дверью, как бывший муж, даже что-то аргументировать пытается. Он просит воспользоваться его заботой, чтобы мне стало хорошо. Голова идет кругом от таких полетов. Что я теряю, согласившись? Да практически ничего, кроме разбитого сердца. А если продолжу гнуть линию обиженной гордости, потеряю гораздо больше, и разбитое сердце в придачу. Поднимаю глаза на Ивана. Дыхание перехватывает. Какой он! Очень поцеловать хочется. Облизываю губы и вздрагиваю от настойчивого звонка в дверь. Разворачиваюсь и смотрю в глазок. «Там полиция!» — шепчу с ужасом. Голос ломается. «Иван, тебя что, заберут? А как же камеры, твои люди?» «Хм...» — хмурится он. «Не должны вообще-то забрать». «Давай не будем открывать». Предлагаю, прекрасно понимая, что это ничего не решит. Бух, бух, бух, трясется дверь. «Иван Дмитриевич, мы знаем, что вы дома!» «Шутники, блин!» — оскаливается Иван. «Но открыть придется. Иди к Вере, пожалуйста». Он на мгновение прижимает меня с силой к себе и целует. «Не бойся, крольчиха, все хорошо будет». Подталкивает в сторону зала и распахивает дверь. «Здравия желаем, господин Аронов. Ну что же вы нас так подставляете?» В квартиру заходят 3 парней в форме. Один из них тот самый капитан, который уже приезжал вместе с Иваном. «Крачков!» Морщится мой сосед. «Что же они на тебя опять меня повесили? Ты же понимаешь, что дело гиблое. Тогда старости будешь 4 звездами светить. Хорошо, если не дырками от них. Разговорчики!» — ощетинивается полицейский. «У меня постановление, гражданин Аронов, доставить вас на допрос». «Доставляйте», — разводит Иван руками. С удовольствием прогуляюсь, вот только свитер надену. Он идет мимо меня в комнату, я залетаю следом. Иван, ты от нас уедешь? Дрожит голос дочери. Не будешь встречать с нами Новый год? У меня тоже все внутри обрушивается. Так, спокойно. Сгребает Иван на руки Веру. Ты будешь слушаться маму, а я скоро приеду. Надь, это тебе. Он достает из кармана карточку и всовывает ее мне в руки. Пароль 4-6. Пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте. Он чмокает Веру в щеку, опускает ее на пол и надевает свитер. Я только открываю и закрываю рот, понимая, что сейчас совсем не время припираться по поводу самостоятельности. Я обязательно позвоню, даже если что-то пойдет не так, обещает мне Иван. «Гражданин Аронов!» — доносится из прихожей раздраженная. «Вы имейте совесть!» Иван решительно отодвигает нас с дочкой в сторону, распахивает дверь и уходит из квартиры. «До встречи, Надежда Васильевна!» С иронией в голосе говорит капитан и прикладывает руку к виску. «Хорошего дня! Из города никуда не уезжайте, мы вас вызовем!» Хлопает дверь. В квартире наступает тишина, такая оглушающая, что я закрываю глаза и уши. В горло подкатывают слезы, но если я сейчас позволю себе их, то Веру уже не успокою. Дети, они вообще очень чутко считывают настроение взрослых. «Мамочка», — обнимает мою ногу дочь, — «а мы теперь снова вдвоем, да?» Я закусываю губу и глубоко дышу, смотря в потолок. «Нет, малыш, ну что ты?» — выдавливаю улыбку. «У Вани работа, он же не может постоянно быть с нами». «А он уже будет дома, когда я из садика приду?» — заходит Вера вопросом с другой стороны. «Он постарается». Еще через 15 минут мы абсолютно беспрепятственно выходим с Верой из дома. Нас никто не караулит, не хочет взять интервью. Видимо, сам по себе Иван для них улов гораздо жирнее, но оно и к лучшему. Слишком эмоционально я сейчас нестабильна. Работаю я на автопилоте. Вернувшись домой, принципиально готовлю ужин на троих, стараюсь занять себя чем угодно. Перебираю вещи, разрешаю дочке смотреть в интернете видео с обзорами игрушек. Мою плиту, полы, ванну. Стараюсь не паниковать. Аронов не последний в этом мире человек. Он обязательно решит ситуацию, какой бы сложной она ни была, и позвонит. В 9 я не выдерживаю. Сначала, как сумасшедшая, обрываю номер Ивана, а после, когда после 20-го звонка абонент так и остается недоступен, собираю дочь, нахожу гарантийный талон от своего нового телефона, где написаны паспортные данные помощника Ивана, и вызываю такси.